Не было мужчины, который глядел бы на Джиллиан, как сейчас глядит Бен, и не сделал ей предложение того или иного рода. Ну, что ж, Бен, по разумению Салли, взрослый мальчик и способен сам о себе позаботиться или на худой конец попытаться. Совершенно другое дело ее дочери. Салли не намерена допустить, чтобы Джиллиан, свалясь к ней, как снег на голову, с таким багажом, как три развода и один покойник, затевала игры с благополучием ее дочерей. Девочки вроде Кайли и Антонии слишком ранимы, достаточно недоброго слова, и они сломаются, им чересчур легко внушить, будто они чем-то хуже других. От одного вида Кайлиной шейки сзади, когда они идут по парковке у Салли, наворачиваются слезы. Но она не плачет. И еще существеннее, что не заплачет. «Уж не настолько мне плохо с такими волосами», — говорит Кайли, когда они садятся в Хонду. «Не вижу, чтобы мы такого страшного натворили». Она сидит одна на заднем сиденье, охваченная новым непривычным чувством. Ноги сзади не помещаются, и приходится сидеть, сложившись пополам. Еще немного, кажется, и ей ничего не будет стоить выскочить из машины и уйти прочь. Начать новую жизнь и даже не оглянуться назад. «Возможно. Подумаешь хорошенько, увидишь», — отзывается Салли. «Разум у тебя побольше, чем у твоей тети, а значит, больше шансов осознать свою ошибку. Одним словом, подумай». Кайли так и поступает. И по ее заключению, единственное, к чему все это сводится, — зловредность. Никто, кроме Джиллиан, не хочет видеть ее счастливой. Никого больше это не трогает. Всю дорогу они едут молча, но когда подъезжают к дому и идут к парадной двери, Антонии становится невмоготу помалкивать в тряпочку. «Выглядишь как дешевка», — шепчет она Кайли. «И знаешь, что хуже всего?» Она выдерживает паузу, словно страшась произнести проклятие. «Ты в точности похожа на нее». У Кайли щиплет глаза, но она не боится дать сестре сдачи. Да из чего бы ей бояться? Антония сегодня какая-то бледная. Волосы сухие и точно копна кроваво-рыжей соломы, схваченной заколками. Далеко не красавица. И не такая важная персона, какой себя всегда выставляет. «Ну и замечательно», — говорит Кайли. Голос ее слаще меда, он журчит, как ручеек. «Я очень рада, если похожа на тетю». Салли слышит опасные нотки в голосе дочери, но 13 лет — вообще опасный возраст. Возраст, когда девочке легко сорваться, когда хорошее без всякой видимой причины может обратиться в дурное, и стоит тебе лишь зазеваться, как проворонишь своего ребенка. «Ничего», — говорит Салли, — «сходим с утра в аптекарские товары, подберем каштановый тон, и будет вполне приличный вид». «По-моему, это мне решать». Кайли сама себя не узнает, но сдаваться не собирается. «Я так не считаю», — говорит Салли. У нее спирает дыхание. Ей хотелось бы не стоять столбом, а сделать что-нибудь, отшлепать Кайли или сгрести ее в охапку, но она знает, что ни то, ни другое невозможно. «Что ж, очень жаль», — говорит ей на это Кайли, — «потому что это мои волосы». За происходящим широкой усмешкой наблюдает Антони. «Тебя это что тоже касается?» — говорит ей Салли. Подождав, когда Антония скроется за дверью, она обращается к Кайли. «Мы это завтра обсудим. Ступай-ка в дом». Небо над ними бездонное, темное, показались первые звезды. Кайли мотает головой. «Не пойду». «Прекрасно», — говорит Салли. Голос у нее срывается, но осанка остается прямой и твердой. Все последние недели она боялась, как бы Кайли не прельстилась беспечными повадками Джиллиан, как бы не повзрослела раньше времени. Салли была намерена проявить понимание, отнестись к поведению дочери как к ступени роста чему-то приходящему. Но теперь, когда ее опасения сбылись, она сама поражена силой своего гнева. «И это после всего, что я для тебя сделала?» Засела где-то у нее не только в мозгу, но, что гораздо хуже, и в сердце тоже. «Если ты предпочитаешь провести свой день рождения подобным образом, ради бога!» Салли входит в дом, и дверь с легким шипением плавно закрывается. Щелчок —